ты смеешься. Нисколько. Вспомни наши светские котельоны, тогда танцоры надевают ослиные головы, свиные рыла и еще многое другое, и вертятся не менее глупо, чем этот почтенный Макололо, но несравненно менее ловко. Пожалуй, это верно. Заметь, кроме того, что здесь, на таких торжествах, тоже подается шампанское. Шампанское? Здесь? Ну, знаешь, это было бы уж чересчур неожиданно. А ты слышишь, как оно стреляет? Ты видишь, как оно пенится в бокалах из тыквы? Не бойся, попробуй. Здесь нет химии. Это вино не боится никакого анализа. На, пей. Мальчик поднес Александру бутылочку, представлявшую собой не что иное, как колено бамбук. Пробка вылетела с треском. Великолепное вино. Не уступает Редереру, воскликнул Альбер. Слушай, ты, я вижу, все здесь знаешь. Расскажи, как оно приготовляется? Редерер, Клико или Монтебелло, можешь называть его как хочешь, но приготовляется оно просто-напросто из плодов местной пальмы, которую жители называют Пальмира. Редерер, Клико и Монтебелло — фамилии фабрикантов прославленных марок шампанского. Однако давай потише, наступает важная минута. Сашеке изрядно выпил и уселся на своей эстраде, покрытой леопардовыми шкурами. Глашатый пригласил европейцев и обоих батоков занять места на втором возвышении, а затем, когда все уселись и воцарилась тишина, он произнес длинную хвалебную речь в честь своего господина и его доблестной армии. Потом он рассказал о победах, какие племя Макололо одержало над своими врагами, о прибытии белых людей, прибавил, что все хотят жить в мире, и закончил в следующих выражениях. «Белые люди добры, у них честные сердца. У Макололо добрые сердца. Сашеке никогда никому не сделал зла. Раз белый вождь, друг Сашеке и Магопо, пусть батоки и Макололо объединятся как братья. Я все сказал». Затем он принес железную лопатку, довольно искусно выкованную местными кузнецами, и стал копать глубокую яму. Сашеке спустился со своего высокого сиденья и медленно, с достоинством, подошел к ней. Он взял связку копий, обломал наконечники и молча бросил их в яму. Поднялся Ген, тоже подошел к яме и бросил в нее порох, пули и нож, которые ему дал Александр. Глашатый засыпал яму, воткнул в нее зеленую ветку, поданную Геном, и воскликнул. «Скорее порох, пули и ножи вырастут на этом дереве, чем будет нарушена дружба, которая отныне связывает батоков и Макололо. Его листья скорее обратятся в пики и наконечники, чем батоки станут врагами Макололо». Тут Сашеке протянул руку Гену, прижал его к груди и назвал своим сыном. Во время этой трогательной церемонии, когда в столь полной мере осуществлялись все желания европейцев, Александр, которому высокий рост позволял видеть все, что происходило далеко по ту сторону забора, окружавшего котлу, заметил нечто такое, что вызвало у него удивление. Несколько человек из племени Макололо бежали со всех ног и кричали от ужаса, потому что приближалось черное войско, предводительствуемое человеком, в котором нетрудно было узнать европейца. Намерения наступавших были явно враждебны, и Александр поделился своей тревогой с Альбером и Жозефом. «Недурное завершение мирных переговоров!» — воскликнул Александр. «Это идут батоки. Сейчас тут такое начнется. Нельзя этого допустить. Надо поспешить к ним, предупредить непоправимую катастрофу». Глава 12. Одиссея Сэма Смита. Опасная профессия. Вор с причудами. История с лошадью. Охота за Сэмом Смитом. Из огняда в полымя. Засада. «Африканские войны», «Реванш» Сэма Смита, «Магопо» и «Батоки». Смит использует свое сходство с Александром. «Смерть Макололо».